Именно, что разгружал, кивая я. И дальше, значит, тоже все так было, как Иван рассказывал, да? И не один Иван, кстати. Я чувствую, что мысли Федьки далеки сейчас от всех этих событий, как от Луны. Что он делает усилия над собой, чтобы вспомнить их, и вопросы мои кажутся ему назойливыми и совершенно несущественными. А чего дальше-то тупо смотрит на меня Федька? Чего он там вам нес? Например, куда вы потом поехали, когда распили бутылку? Вы это помните? Я нарочно пропускаю пока эпизод на стройплощадке, потом я вернусь к нему. А сейчас этот эпизод может его сковать, как в тот раз Ивана. Мне же важно, чтобы Федор разговорился. И дальше ничего опасного для него ведь не произошло. Дальше, я полагаю, он может рассказывать спокойно. «Куда поехали?» — рассеянно переспрашивает Федька. «Шут его знает, куда мы поехали. Помню, что ли?» «Ну-ну, надо вспомнить, Федор», — говорю я и со значением добавляю. «Чем быстрее вы вспомните, тем быстрее мы окончим этот неприятный разговор». Я жду от Федьки ответной реакции на эти слова. У него вот-вот должна мелькнуть в голове сумасшедшая мысль, что его взяли не за убийство, что его взяли случайно или по-другому, явно пустяковому поводу, а, скорее всего, просто как свидетеля, и отпустят, как только он удовлетворит любопытство этого долговязого оперативника. Но Федька медлит. Ох, как тяжело ворочаются ржавые шестеренки у него в мозгу. Он морщит лоб, трет его грязными до черноты пальцами и, кажется, вполне искренне стремится вспомнить тот злополучный вечер. Но такая напряженная мыслительная работа, да еще в момент, когда он ошарашен внезапным арестом, дается ему ох, как трудно. «Вышли, значит», — бормочет он, устремив взгляд в пространство, — «и поехали». «Куда же мы поехали? Домой, что ли?» «Нет, не домой», — строго поправляю я его. «Ну да», — продолжает бормотать Федька. «Ну да, не домой. Чего я там потерял?» «К Ивану?» «Нет, ему домой дорога заказана». «Это почему же?» «А, пренебрежительно машет рукой Федька. Жинка от него, знаешь, как гуляет. Ого, я б не знаю, чего и сделал. А он малохольный, только доченьку свою ненаглядную», — тон у Федьки становится до невозможности извительным, — «в деревню, видишь, отвез к бабке, а та ха-ха-ха, слепая. Понял? И так из милости у колхоза живет. Пока сынок в Москве пьянствует, не выдерживаю я». «А он, может, и пьянствует от того, что переживает», — хмыкает Федька. «Ты почем знаешь?» «Слепой матери от этого не легче. А он ей деньги ушлет, сам видел». «Ну ладно, я решаю вернуть его к прерванному разговору. Значит, домой к Ивану вы в тот вечер не поехали, так?» «Так». «Куда же вы поехали?» «Куда поехали? На железку, что ли?» — задумчиво произносит Федька и силой скребет затылок. «Чего подкинуть?» «Вот это уже вероятнее», — киваю я. «Ну, факт. Туда и махнули», — с облегчением констатирует Федька. «Куда же еще?» И вдруг останавливает на мне какой-то странно задумчивый взгляд. Словно вид мой ему вдруг что-то напомнил. Или на что-то натолкнул. И он сейчас пытается уловить это что-то. Новый поворот Федькиных мыслей меня слегка озадачивает. Я его пока что не могу понять. «На железную дорогу», — переспрашиваю я. «Вагоны, что ли, там грузить собирались?» «Ага», — охотно подтверждает Федька. «Все придется». Он заметно оживляется. Тяжелая работа мысли начинает, видимо, давать кое-какие плоды. Взгляд его уже осмыслен и даже хитроват. Если это связано с новым поворотом его мысли, то плохо, ибо я все еще не могу этого поворота понять. Впрочем, возможно, что и нет никакого поворота, а формируется, складывается та самая сумасшедшая мысль, которую я жду. Это вполне возможно, это даже, скорее всего, именно так, — успокаиваю я себя. Что ж, теперь можно отступить чуточку назад и попробовать вернуть Федьку к другим воспоминаниям. «Все точно, Федор», — удовлетворенно констатирую я. «Все так и было». «А что мне врать-то?» — басит он в ответ, тоже довольный таким оборотом разговора. «И в самом деле, соглашаюсь я. Теперь нам надо еще только один момент вспомнить». Иван вот говорит, что когда вы в тот вечер после продмага ту первую бутылку тянули, то для этого дела на какую-то стройку зашли, так?»